Голос из вечности. Дума на могиле. В сумраке тихого летнего вечера стоял я задумчивый и одинокий на могиле моего друга. В тот день совершено было поминовение о нем. В тот день семейство его долго оставалось на могиле. Почти не слышно было слов между присутствовавшими. Слышны были одни рыдания. Рыдания прерывались глубоким молчанием. Молчание прерывалось рыданиями. И долго сменялись рыдания молчанием, молчание рыданиями. Стоял я, задумчивый и одинокий, на могиле. Стоял, осененный впечатлениями дня. Внезапно овладело мною неожиданное, чудное вдохновение. Как будто услышал я голос почившего, загробную речь его, таинственную беседу, чудную проповедь, какую изобразилась она в душе моей, спешу начертать трепещущей рукою. Отец мой, мать моя, супруга моя, сестры мои, в черных одеждах, облеченные в глубокую печаль и телом, и душою, стеклись вы к моей одинокой могиле. С поникшими главами окружили ее. Безмолвно, одними помышлениями и чувствованиями вы беседуете с безмолвствующим жителем гроба. Сердца ваши — фиалы неисцельной грусти. Потоки слез льются из очей ваших. Вслед за потоками пролившимися рождаются новые слезные потоки. Печали нет дна, слезам нет конца. Младенцы, дети мои, и вы здесь у камня могильного, у камня надгробного. И на ваших глазках навернулись слезки, а сердце ваше не знает, о чем плачут очи, подражающие очам отца моего, очам моей матери. Вы любуетесь камнем надгробным, камнем светящимся, гранитом зеркальным. Вы любуетесь надписью из букв золотых. А они, этот гранит и эта надпись, провозвестники вашего раннего сиротства. Отец мой, мать моя, супруга моя, родные и друзья мои, что стоите вы так долго над моею могилою, над хладным камнем, хладно стоящим на страже гробовой? Давно уже охладело мое бездыханное тело. По приговору всемогущего Творца оно возвращается в свою землю, рассыпается в прах. Какие тяжкие думы объемлют вас, удерживают на могиле моей? Служители алтаря принесли у нее молитву о упокоении моем, возгласили мне вечную память в спасающем и упокоивающем меня Боге. Они отошли от могилы безмолвной. Уйдите и вы. Вам нужен покой после подвигов души и тела, измученных, истерзанных скорбью. Вы не идете. Вы здесь. Вы приковались к месту моего погребения. В молчании, сказывающем более, нежели сколько может сказать самое пышное красноречие, с душою, для которой нет объяснения, с сердцем, в котором обилием чувств поглощается определенность чувств, вы не отступаете от могилы, запечатленной на многие веки, от камня, памятника бесчувственного. Что надо вам? Не ожидаете ли вы из-под камня, из недр могилы мрачной, моего голоса? Нет этого голоса. Вещаю одним молчанием. Молчание, тишина нерушимая, достояние кладбища до самой трубы воскресения. Прахи мертвецов говорят без звуков, в которых нуждается слово земное. Тлением осуществленным они возглашают громкую проповедь, убедительнейшее увещание к метущимся, шумящим на земной поверхности искателям тления. И есть еще у меня голос. И говорю с вами, и отвечаю на ваши неизъяснимые думы, на ваши непроизнесенные и невыразимые вопросы. Послушайте меня. Отличите мой голос в общем голосе, которым говорит вечность ко времени. Голос вечности один, неизменяем, непреложен. В ней нет непостоянства, переменчивости. В ней день один, сердце одно, мысль одна. Соединяющий все воедино — Христос. Оттуда голос один. В этом голосе, которым говорит вечность, в этом голосе безмолвном и вместе подобном грому, отличите мой голос. Неужели вы, родные мои, не узнаете моего голоса? Мой голос в общем, едином голосе вечности имеет свой отдельный звук, как голос струны в общем аккорде многострунного фортепиано. Вещал всем нам голос вечности, вещал с времен явления нашего в бытие. Вещал он нам, когда мы были еще не способны внимать ему. Вещал он нам и в зрелом возрасте нашем, когда мы уже могли и должны были внимать ему, понимать его. Голос вечности. Увы, мало прислушивающихся к тебе в шумной земной гостинице. То препятствует внимать тебе младенчество наше, то препятствует внимать тебе заботы, развлечения житейские. Но ты не умолкаешь. Говоришь, говоришь, и, наконец, через грозного посланника, смерть, требуешь и внимательного, и невнимательного слушателя к отчету во внимании и послушании великим глаголом вечности. Чтоб голос вечности имел для вас особенный отголосок, особенно способный проникать в ваше сердце, привлекать к слову спасения ум ваш, Бог причислил меня к говорящим из вечности. Мой голос слился в стройное согласие с общим голосом обширного невидимого мира. Для всех странников земли я мертв, безгласен, как и все мертвецы. Но для вас я жив. И мертвый говорю слово спасения «открытие» сильнее, нежели, как сказал бы его, оставаясь между вами и гоняясь вместе с вами за призраками благ, которыми тление обманывает и губит изгнанников из рая, помещаемых на короткое время в земной гостинице для примирения с прогневанным ими Богом. Бог милостив, милостив бесконечно. Если было нужным и полезным, внезапно из тьмы могильной, из-под тяжкого камня, отозвался бы я вам. Небо признало частный голос из вечности излишним. И какой голос из вечности уже не лишний, когда Бог благоволил, чтобы не только равноангельные человеки, но сам единородный Сын Его возвестил вселенной волю Его, возвестил святые и строгие уставы, блаженный для послушных, страшный для непокорных, вечности. Имут Моисея и пророки, да послушают их. Евангелие от Луки, глава 16, стих 29. Ответ был небо, просившему голоса умерших для проповеди живущим на земле плотскую жизнью, умерщвленным душевной вечную смертью. Аще Моисея и пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры. Евангелие от Луки, глава 16, стих 31. Товарищ мой мертвец, но еще с живым словом в устах. Прими от меня поручение и исполни его. Вот отец мой, вот мать моя, вот супруга моя, вот родные мои. Не могу говорить с ними иначе, как общим голосом вечности. В этом голосе они слышат звук и моего голоса. Да, они слышат его. Но нет у меня отдельного, частного, моего слова. Товарищ мой, будь моим словом. Из общей нашей сокровищницы, из священной вечности, скажи им за меня краткое, нужнейшее для них слово. Земная жизнь — мгновенное обманчивое сновидение. Вечность неизбежна. Есть и бедственная вечность. Стяжите ж вечность блаженную вниманием. повиновением всесвятому закону всесвятого Бога, и приходите ко мне на верное, не кончающееся наслаждение, каждый в свое, самим и единым Богом назначенное время». 1848 года. Сергиева пустынь. Дума написана на кончину К.Ф.О., бывшего с юных лет в близких отношениях с архимандритом Игнатием Брянчаниновым.